Эпилог. Мы сидели и записывали последние пункты в блокноты. «Давай быстрее», – торопил меня Савелий. «Куранты вот-вот перестанут бить». Сам он уже заполнил все, что хотел. Держал в руках фужеры и ждал меня. Я же, закусив кончик языка, дописала последнее предложение. Поставила жирный восклицательный знак и отбросила от себя ручку, которая улетела под елку. «На, держи». Свой фужер я приняла и твердо произнесла. «С Новым годом!» «С новым счастьем! Что ты там написала?» «Эй, так нечестно! Смотреть нельзя, а то не сбудется!» Возмутилась я. «Брось!» Не согласился Савелий, забирая мой разноцветный блокнот и передавая мне свой. «Как показала практика, все сбудется, если захотеть и приложить старания. Так-так-так, что тут у нас?» Я тоже не стала терять времени даром, а открыла блокнот, который плохо закрывался. Словно Савелий положил объемную закладку в самую середину. Ее я и открыла сразу же, застывая на месте. «Итак», – произнес мужчина. «Пункт 25 исполнен. Представляешь, как быстро? Ты стала счастливой обладательницей колечка». «А?» Я подняла на него растерянный взгляд, а потом снова посмотрела на приклеенный скотчем золотой ободок. «Что-то я у тебя не могу найти пункта про помолвку на Новый год и свадьбу. На-ка, допиши». Блокнот мне снова отдали, протянули другую ручку и стали диктовать по слогам, что нужно писать. А я и писала, находясь в каком-то шоке, иначе произошедшее и назвать не могу. Савелий снова отобрал у меня блокнот и предпоследний пункт обвел. «Выполнено», – торжественно заявил, отодрал колечко вместе со страницей, и только когда освободил золотой ободок от бумажного плена, с чувством выполненного долга надел мне его на пальчик. «У меня первый пункт. Обведи, пожалуйста». Я быстро открыла начальные страницы и пробормотала. «У тебя первый пункт повторяется 5 раз». «Это для надежности, чтобы сбылось наверняка. Видишь, сбылось же. Обводи все». «Слушай, ты смухлевал». Я даже нахмурилась. «У тебя все пункты повторяются, а надо, чтобы каждый был новым». «Упс». Развел руками Савелий. «А я и не знал. Но в следующем году, когда исполним все твои желания и часть моих, обязательно исправлюсь. Веришь?» «Верю», – кивнула, рассматривая подарок. «Только ты меня даже ни о чем не спросил». «И не буду», – насупился он. «А то вдруг еще откажешься. У меня сразу 5 первых пунктов пропадет. Нет уж». Я тихо рассмеялась и крепко обняла мужчину, которого совсем недавно так удачно сбила с ног. «Что ж, всем рекомендую так делать. Только помните, девочки, падать надо сверху, иначе ударитесь головой, спиной, да еще и задавлены будете сверху. Хитрее надо быть и смелее. С наступающим, с Новым годом!» Для вас читала Лоза.